а далеко-далеко от замка графа Лоуренса, прислонившись спиной к стволу огромного дерева и зажав своей лапищей одну из своих ран, сидел Варгин. Возле этого животного и появился сбежавший от нежити некромант. «Помоги мне», задыхаясь от кашля и едва не теряя сознание от усталости, прохрипел он. Варгин никак не отреагировал на эти слова. Ему вообще было безразлично, что происходит вокруг него. Единственная его мечта заключалась в том, чтобы закрыть глаза и умереть. «Ты слышишь меня?» — повысил голос некроманта, и его тут же скрутил сильный приступ кашля. Но Варгину было безразлично страдание этого человечишки. Тяжело вздохнув, он закрыл глаза. «Да очнись же ты!» — пробормотал некромант и на четвереньках подполз к Варгину. «За мной погоня! Они убьют нас обоих!» Не открывая глаз, Варгин оттолкнул некроманта от себя. Причем силища этого животного была такова, что от легкого толчка некромант отлетел от Варгина как пробка, и отлетел он примехонько под ноги скелета прямоходящей рептилии. Так что, если бы некромант тут же не перекатился, то меч этого мертвеца вонзился бы ему в грудь. «Черт!» — воскликнул некромант, наблюдая за тем, как сообразительный мертвец молча выдергивает свой меч из земли. И пребывая в отчаянии, некромант вложил остаток своих сил в простенькое заклинание. В его руке появился шар белого пламени, который он и метнул в мертвую рептилию. Огненный шар успешно достиг своей цели и взорвался. Пламя было такой силы, что опалило даже некроманта. К тому же, начал разгораться полноценный лесной пожар. Вот только ящеру было на все это плевать. Казалось, что он вообще не заметил атаку некроманта. Наконец-то выдернув свой меч из земли, ящер внимательно посмотрел на некроманта, который отползал от него. Потом он взглянул на Варгина, который был равнодушен к происходящему. А затем, ящер взглянул на верхушку дерева, на которой сидела ворона. «Миха!» — вдруг прокаркала эта птица. И Варгин вздрогнул, услышав это имя. «Да, понял эту подсказку некромант. Он убьет Миха. Если ты сейчас не поможешь мне, то этот мертвец убьет Миха. Ты слышишь меня?» Вообще-то ящер и знать не знал, кто такая Миха, а потому он и убивать ее не собирался. Однако приказ лича был весьма четок и ясен: убить не только некроманта, но и всех, кто ему помогает. А подсказку глупой вороны можно было расценивать как помощь. Так что, недолго думая, ящер метнул в ворону кинжал. «Кар!» — только и успела возмущенно каркнуть она, перед тем, как кинжал пригвоздил ее к стволу дерева. В этот же миг прорычал и Варгин, каким-то чудом оказавшийся уже рядом с ящером. И в свой размашистый удар Варгин вложил колоссальную силу. Но ящер успел поднырнуть под лапищу Варгина и вонзить в его бочину свой меч. На этом удача ящера и закончилась. Не тратя время даром и не обращая внимания на такие мелочи, как раны и боль, Варгин схватился за лезвие меча, лишив ящера возможности вернуть свое оружие. Тут подковылял и некромант со своим излюбленным костяным топором. Вот только это оружие мертвецов оказалось бесполезным против мертвого ящера. Рептилия блокировала атаку некроманта своим хвостом. Но, при этом, ящер отвлекся от Варгина, и лапища этого животного заехала ящеру по морде. Ящер попытался отпрыгнуть, но на его хвосте буквально повис некромант, и, меньше чем через секунду, очередной удар Варгина проломил рептилии череп. «Ха!» — только и смог вымолвить некромант, обессиленно оседая на землю. «Миха!» — победоносно прорычал Варгин, начав топтать кости поверженного врага. «Даже и не знаю, что из этого получится», — пробормотала Блеция, смотря на победителей глазами бесчетных птиц, которые кружили над их головами. А еще, со всех сторон, к победителям сбегались мертвецы. Том 4, глава 1. На пороге новой войны. Долго засиживаться в замке графа Лоуренса у повелителя монстров не было возможности. Тем более, что и сама графиня, которая замещала своего искалеченного мужа, уже не раз намекала на то, что гостям пора бы уйти, прихватив с собой ушастую герцогиню. А более прямолинейные гномы прямо спросили парня о том, когда он им заплатит, ведь им нужно было вернуться в свои горы до первого снега. Оркам и аграм тоже не терпелось получить зарплату. Точнее сказать, им не терпелось хорошо гульнуть и набить себе брюхо, но это уже детали. Тем более, что в защиту этих варваров можно было привести тот факт, что на заработанные ими деньги всю зиму будут кормиться их племена. Их вожди строго следили за тем, чтобы каждый воин пожертвовал часть своего заработка на общие нужды. Что же касается малочисленных отрядов людей, которые тоже входили в армию повелителя монстров, то они предпочли перезимовать в замке графа, чем идти в страну эльфов. К тому же и сама графиня жаловалась на тотальную нехватку солдат. И кстати, очень интересный факт, с эльфами, из-за эльфов, никто не хотел воевать. Вообще таких добровольцев не нашлось. Разумеется, это было несколько странно. И повелитель монстров решил поговорить на эту тему с Джейн Грин. И этот разговор он начал с полушуточного вопроса. Неужели зимы в эльфийских землях столь суровы, что все боятся обморозиться? Да там вообще не существует зим, как таковых, недовольно поморщившись, ответила Джейн. Вся их страна расположена рядом с вулканами, а от северных ветров их надежно защищают горы гномов. Так что, даже в самые холодные месяцы, у них просто идет мокрый снег. Тогда почему я не вижу добровольцев, которые хотели бы присоединиться к новому военному походу? Тут же насторожился повелитель монстров, уже начав понимать, что ввязывается в какое-то очень опасное мероприятие. Неужели все еще боятся непобедимую эльфийскую гвардию? Если бы дело было только в этой гвардии, совсем уж загрустила Джейн. Чтобы попасть в страну эльфов, нам придется пробираться через горы. Обычно там и хоронит большую часть армии. А для тех, кто смог прорваться через горные перевалы, начинается сущий ад. Грунтовые воды, земля под ногами, даже воздух, все это будет отравлено. Так воюют эти ушастые подлецы с момента своего появления в этом мире. А после того, как вы победили их гвардию, на прямое боестолкновение даже и не рассчитывайте. Эльфы будут устраивать засады, мастерить ловушки и пытаться отравить нам пищу. Тогда понятно, почему в те земли не рвутся туповатые орки и огры, пробормотал повелитель монстров. Их там, наверное, травят как мух. Несколько столетий назад непобедимая орда обратилась в бегство на второй день после вторжения в земли эльфов, подтвердила догадку парня женщина. Там было потравлено более четверти ордынских солдат. Кошмарнее только земли нежити, где вообще невозможна жизнь. И как же нам там воевать? Поинтересовался парень. Ничего не есть, ни пить и не дышать, емко ответила женщина, разведя руками. Такие вопросы следует задавать герцогине, а не мне. Кроме того, я понятия не имею, что из себя представляет армия монстров, поддержку которой нам обещает Блеция. Тут возникает множество вопросов по тактике и стратегии, а ответов на эти вопросы у меня вообще нет, так как монстры проклятого леса ни разу до этого не принимали участие ни в одной войне. То есть, прежде чем покидать этот замок, нам стоит собраться на семейный совет и все хорошо обсудить, предложил вариант решения проблемы повелитель монстров. Да тут совещаниями не обойтись, тяжело вздохнула Джейн. Нужны полноценные учения, разведка, снабжение. А у нас нет ничего из этого, кроме волшебного слова «срочно». И единственное, что я могу вам обещать, так это то, что я постараюсь вас прикрыть, когда настанет пора уносить ноги. Так и бежать особо некуда, пожал плечами парень. После того, что мы тут натворили, в империи нам уже больше не рады, а королевство гномов не хочет осложнять свои отношения с империей. Здешний предводитель бородачей уже дал мне понять, что пока скандал со штурмом этого замка не уляжется, нам лучше не забредать к ним в горы. По той же причине не стоит и подставлять деревню орков, в которой я внезапно стал вождем. Ну а зимовка в проклятом лесу тоже не лучший вариант, ведь я и те люди, которых забросило в этот мир вместе со мной, городские жители. И мы имеем слабое представление о том, что такое зима в лесу. Ничего хорошего, пробормотала побледневшая женщина, явно вспомнив какой-то эпизод из своей жизни. Отрезаешь друзьям отмороженные пальцы и молишься о быстром приходе весны. После слов женщины, в маленькой комнатке повисла тягостная тишина. Джейн с трудом справилась со своими тягостными воспоминаниями, а до парня наконец-то дошло понимание того, что зиму в лесу может кто-то и не пережить. Тогда нам остается только посадить на эльфийский трон мать Сирен, вмиг осипшим голосом предложил он единственно оставшийся вариант и резко распахнул входную дверь. На пороге стоял огромный полуагр. «Тебе чего?» — грубо поинтересовался у этого гиганта парень. «Я пришел наниматься», — пробасил этот гигант. «У-у-у», — лишь изрек повелитель монстров и захлопнул дверь, едва не прищемив гиганту нос. «Вообще-то мы начали наш разговор с вопроса о нехватке солдат, на всякий случай», — уточнила Джейн. И вместо ответа парень лишь жестами попросил женщину помолчать. Тем более, что за дверью послышалось какое-то перешептывание в ашканье, которое закончилось тем, что в комнату вошла Лина. «Почему ты отказался его нанимать?» — с порога задала она вопрос. «А если я его не найму, то он с нами не пойдет», — вопросом на вопрос ответил ей повелитель монстров, при этом хитро прищурившись. Этот вопрос заставил Лина растеряться, и потому инициативу в переговорах вновь взял на себя Полуэгр. «Пойду», — раздался его голос из коридора, «молчи», — тут же спохватилась Лина, прикрикнув на излишне говорливого компаньона, после чего она решила пошантажировать повелителя монстров. «Если ты откажешься его нанимать, то тогда я наймусь к графу Лоуренсу в телохранители. Он меня приглашал. Тогда и я никуда не пойду», — послышалось бурчание уже ничего не понимающего Полуэгра. Что же до повелителя монстров, то он отреагировал на эту угрозу стойким пофигизмом. «Да нанимайся», — отмахнулся он от Лина. «Я только рад от тебя избавиться». Обиженно засопев, девушка выскочила из комнаты, не забыв громко хлопнуть дверью. При этом она зачем-то прокричала: «Я пошла, счастливой дороги», — пожелал ей в ответ повелитель монстров. «Я уже почти ушла». Не выдержав этого абсурда, Джейн весело фыркнула, а парень, сокрушенно покачав головой, лишь крикнул вдогонку Лина: «Не забудь зайти к Блеции на прощание». Дверь вновь приоткрылась, и в комнату просунулась голова обеспокоенной девушки. «Зачем?» – уже несколько испуганным тоном спросила она. «Ну, не мне же объяснять, почему ты уходишь из семьи», – лишь развел руками повелитель монстров. «Она женщина импульсивная, запросто может меня поколотить за плохую новость». «Это точно», – поддакнула парню Джейн, продолжая весело улыбаться. «Но я не ухожу из семьи», – пошла на попятную Лина. «Тогда ты идешь с нами», – неожиданно жестким голосом озвучил свое требование парень. «В моей семье нет стариков и раненых, которых можно было бы оставить в этом замке». Девушка растерянно замолчала, ибо было ясно, что повелитель монстров поставил ее перед выбором, в котором было всего лишь два варианта. Но прежде чем девушка сделала выбор, в разговор решила вмешаться Джейн. «Зайдите сюда оба и постарайтесь внятно нам объяснить, зачем вам нужны кристаллы проклятого леса», — обратилась она к Лина. «А то, как-то все это слишком некрасиво выглядит». И вот, переминаясь с ноги на ногу и потупив взгляды, стояла странная парочка. Обожравшийся стероидов гигант под 3 метра ростом и очень тощая девушка ростом, эдак, 1,70 м. Причем, на фоне гиганта, Лина выглядела совсем уж тяжело больным и истощавшим человеком, которого может запросто сдуть ветер. «Ты хорошо питаешься?» — не удержалась от чисто материнского вопроса Джейн, обратившись к Лина. Вместо ответа Лина лишь кивнула головой и задала встречный вопрос, обращаясь сразу к двоим начальникам. «Он не часть нашей семьи, так почему он должен сражаться за нас бесплатно? А у него есть имя?» Пожалуй, впервые заинтересовался Полуэгром повелитель монстров. И Полуэгр вдруг очень сильно покраснел, сутулился и вообще отвернулся. «Нормальное у меня имя», — на автомате пробормотал он, приготовившись к насмешкам и издевательствам. «Просто, меня мать слабым считала. Да какая разница, как его зовут?» Тут же закрыла эту щекотливую тему Лина. «Почему вы не хотите ему платить?» «Да он и так парень не бедный», — начал издалека повелитель монстров. «За то, что он был в первой волне, ему весьма прилично заплатили. Кроме того, с него никто не стал требовать компенсации за устроенный бунт и практически постоянное лечение. Сколько раз ты уже побывал при смерти?» «Раза 2 или 3. Полуэгр хотел что-то ответить, но его тут же перебила Лина. 2 раза вы его сами пытались убить, а в 3-й я заплатила за его лечение», — напомнила она повелителю монстров. «Так и зачем же вашему общему бюджету понадобились деньги?» — подловила девушку Джейн. «Насколько я помню, мы никому не платим за членство в семье и живем на общие доходы». Стоило только женщине произнести «общий бюджет», как Лина тут же потупила взгляд и едва слышно пробормотала: «Я еще ничего не решила». При этом девушка не стала уточнять, что она там решала, но это уже было и не важно, так как Полуэгр весьма быстро нашелся с ответом, даже и не думая что-то скрывать. «Эти деньги для моей мамы», — пояснил он. «Хочу ей построить огромный каменный дом, чтобы она жила не хуже вождей эгров». И тут пришла пора смутиться повелителю монстров, ведь в его семье ни у кого не было близких родственников, которые бы жили в этом мире. Так что парню и в голову не пришло, что Полуэгр может заботиться о ком-то еще. «Хмм», — лишь пространно высказался он. «Кто может возмутиться? Можно добавить премиальных», — предложила компромиссный вариант Джейн, видя замешательство повелителя монстров. «Ведь он убил 2 избранников богов, и если эти 2 будут поменьше раскрывать рот, то я не вижу особых проблем». На этом и порешили. И дождавшись, Когда закроется дверь за этой странной парочкой, повелитель монстров лишь пробормотал: «Я веду на войну детей». В этом мире очень редко кто-то доживает до преклонного возраста, тихо прокомментировала слова парня Джейн. Том 4, глава 2. Жизнь идет своим чередом. Постепенно жизнь в графстве Лоуренс стала налаживаться. Настойчивый ребенок, который несколько дней подряд атаковал крепость графа непонятным заклинанием, все же отступился. И никто в крепости не мог ответить на вопросы, кто это был и чего он добивался. Даже мать Сирен на все вопросы лишь недоуменно пожимала плечами, ведь с этим ребенком она никогда ранее не встречалась. В общем, из этой непонятной магической схватки Блеция вышла победителем. При этом, она не особо-то и напрягалась. Блеция была больше обеспокоена тем фактом, что она не смогла раскрыть личность врага, а от самих магических атак, она всего лишь лениво отмахнулась. Что же до повелителя монстров, то его вообще не стали беспокоить подобными пустяками. Парню просто сказали, что погодная аномалия над замком – это всего лишь побочный эффект заклинания, которое поддерживало разгромленную им эльфийскую гвардию. К слову о погоде, все отчетливее ощущалось приближение зимы. Ветра стали холоднее, скоротечные ливни сменились затяжными дождями, пожелтели листья на деревьях. Причем, все это произошло буквально за неделю, и по заверению местных жителей, в этом явлении не было никакой магии. Просто пришла настоящая осень, а с приходом осени домой засобирались и большинство наемников. Причем, практически все они собрались двигаться в сторону королевства гномов. Причина выбора такого маршрута была вполне объяснима. Запасов провизии в разоренном графстве Лоуренс было немного. Можно было сказать, что это карликовое государство попало в полную зависимость от внешних закупок, а орки и агры обязаны были закупить провизию для своих племен. Да еще и в таком количестве, чтобы этой еды хватило на зиму. Масштабы предполагаемых закупок было трудно вообразить, особенно, когда речь заходила о неуемном аппетите агров, и голодающее графство просто не могло удовлетворить существующий спрос, а на территорию империи наемники благоразумно предпочли не соваться, да и в соседних имперских провинциях творился самый настоящий хаос, так что глупо там пытаться найти еду на продажу. В общем, посовещавшись, вожди кланов и племен решили закупиться в королевстве гномов. Тем более, что в столь неспокойные времена передвигаться маленькой армией было куда безопаснее, чем маленьким отрядом, да и гномы были только рады покупателям. При этом, ни у кого даже мысли не возникло купить провизию в королевстве эльфов, хотя граница с этим государством была совсем рядом. Но у вождей были две веские причины, на основании которых они проигнорировали факт близости границы с ушастым королевством. Во-первых, в том королевстве, несколько десятилетий, шла гражданская война, и кто бы ни победил в той войне, в любом случае, сейчас страной правит лишь голод и смерть. Во-вторых, было непонятно, как отреагируют злопамятные эльфы на разгром своей непобедимой гвардии, а покупать отравленную еду для своего племени никто не пожелал. Отдельно можно упомянуть и самого графа Лоуренса, которому повелитель монстров переломал ноги. Мужчина сознательно отказался от лечения и стал инвалидом. Точнее, граф стал живым доказательством того, что ради выполнения приказа императора было сделано все зависящее от него. Жена графа была не в восторге от инвалидности мужа, и это мягко говоря, но как потомственная аристократка и уроженка этого мира, она и сама не видела иного выхода из сложившейся ситуации. Тем более, что из империи уже наведалась проверяющая комиссия, вызнавать что да как. Повелителя монстров эти столичные гости предпочли не беспокоить, ибо им хватило разговора с его невестой, после которого они еще долго не могли унять дрожь в коленях. Да и вообще, в отношении парня и его компании монстров, империя и королевство эльфов заняли весьма странную позицию. Эти государства просто игнорировали существование повелителя монстров, словно эта проблема уже давно была решена. По этой же этой причине, у самого повелителя монстров появилась очень неприятная догадка о том, что в королевстве эльфов ему уже подготовлен какой-то гаденький сюрприз. И сейчас все недруги просто выжидают, когда парень сам затянет на своей собственной шее петлю. Но, с другой стороны, а какой выбор остался у повелителя монстров, кроме как продолжить свои завоевания? Ведь единственное государство, которое было готово приютить его семью, был проклятый лес. Даже полуорк намекнул парню о том, что не стоит новому вождю подставлять свою деревню под имперские удары, лучше перезимовать где-нибудь еще. Сказано это было полунамеком, полушутя, но вывод тут был однозначный. С другой стороны, даже несмотря на тот факт, что повелителя монстров никто не хотел приютить на зиму, с парнем никто не хотел портить отношений. И ситуация тут была несколько парадоксальной. Например, гномам очень хотелось заманить повелителя монстров в свое королевство. Ведь поделками его младшей жены по имени Роза уже восхищалось все Подгорное королевство. А стоило только начать распространяться слухом о том, что его старшая жена по имени Блеция создает магические кристаллы проклятого леса буквально из воздуха, то тут уже и сам бородатый король готов был лично поднять свою царскую задницу с трона и поехать упрашивать парня поселиться в его маленьком государстве. Но, увы, раньше чем бородатый король покинул свой замок, парень все же успел поддаться пагубному влиянию эльфов и ввязаться в какую-то очень жуткую авантюру. По крайней мере, так считали в королевстве гномов. А ссориться с могущественной империей перед началом зимы степенные бородачи не захотели. Почти то же самое можно было сказать и в отношении Полуэрка. Ему не терпелось привести своего обретенного сына в родную деревню и показать всем желающим его силу. В своих мечтах Полуэрк уже видел огромную очередь из желающих посвататься к его дочерям, которых все считали мусором. А еще, он хотел утереть нос матери Полуэгра, которая уже мнила себя хозяйкой деревни и расхаживала по ней, как королева. Но империя, даже несмотря на тот ужас, который царил в ее провинциях, все еще оставалось могущественным государством с огромной армией. И делая выбор между своим сыном и безопасностью своей деревни, Полуэрк вынужден был сказать повелителю монстров очень нехорошие слова. К счастью, парень не обиделся. Но, после этого разговора, Полуэрк все равно чувствовал себя паршиво. Что же до графа Лоуренса, то он даже и не знал, смеяться ему или плакать. Ведь, как было сказано ранее, благодаря завоевателям жизнь в его графстве стала налаживаться. Да и сам граф лишился ног, а не мозгов. Так что, просматривая отчеты, он с уверенностью мог сказать, что его карликовое государство, заполненное орками, ограми и настоящими монстрами, сейчас куда в большей безопасности, чем с армией Альянса. Дороги были взяты под охрану отрядами наемников-людей, которые дорожили своей репутацией и выполняли свою работу добросовестно. Выжившие избранники богов, которые и являлись источником хаоса, предпочли убраться из графства куда подальше. Орки, конечно, портили статистику правопорядка, но в большинстве случаев это были всего лишь пьяные драки, которые даже и сравнивать было нельзя с прошлыми проблемами графства. Кроме того, эти же орки, жаждущие развлечений, продавали кристаллы проклятого леса буквально за бесценок и сорили деньгами направо и налево. В общем, опустевшая казна стремительно пополнялась, торговля оживлялась, а пьяные драки – это сущая мелочь. Тем более, что даже самые прожженные пропойцы панически боялись оказаться в тюрьме. Ведь у заключенных был очень большой шанс чем-то понравиться Розе или стать любимой игрушкой Герберы. Кстати, граф попытался договориться о стажировке своих палачей, дабы они переняли опыт пыток и град Белой Арахны. Но этот эксперимент завершился полным провалом. Стажеры, которые по долгу своей службы должны были уже давно привыкнуть к пыткам и смертям, банально сбежали на первых же минутах своей стажировки. Только один человек остался в царстве пыток. Как выяснилось позже, он просто упал в обморок. Зато теперь к Гербере приводит осужденных за мелкие преступления. И палачи, сами крепко зажмурившись, заставляют несчастных смотреть на то, что их ждет в финале скользкой дорожки. В конечном итоге, граф не мог однозначно сказать, что именно о таком законе и порядке он мечтал. Но альтернативы не было. Достаточно было прочесть отчеты о тех ужасах, что сейчас творились в соседней маленькой провинции, которую покинул повелитель монстров. Единственная крепость в той провинции была разрушена. Правление провинции было перебито, земли наводнены мертвецами и заражены чумой, разбои в одночасье стали нормой. Кроме того, стали появляться и монстры, которых больше никто не мог сдержать в проклятом лесу. Что же до империи, то она банально махнула рукой на эту провинцию, начав спешно отгораживаться от нее, а это уже свидетельствовало о кризисе, в котором оказалась сама империя, бросающая на произвол судьбы свою дальнюю провинцию. Да и как тут не быть кризису? Альянс практически распался. Эльфы и гномы приказали своим солдатам возвращаться на родину. Из-за огромных долгов, в которые империя взлезла перед самой войной с проклятым лесом, огромной имперской армии нечем было платить жалование. На фоне этих проблем, в империи продолжала распространяться непонятная чума, которую посеял некромант по имени Куда, а другие избранники богов, почувствовав свою силу и привыкнув к этому средневековому миру, с еще большим остервенением начали сеять анархию и хаос, пытаясь стать местными корольками да башками. Несчастье же самого графа заключалось в том, что он был вынужден прогнать повелителя монстров из своего графства, да и самого парня было не удержать. Он буквально рвался оказаться на том свете, в смысле, отправиться воевать с эльфами. А о том, что будет с графством, когда повелитель монстров уйдет, нетрудно и догадаться. Пример соседней провинции только что был описан. При этом совершенно никто не знал, куда исчез некромант, уничтоживший некогда процветающие земли. Кстати, некромант все же пережил труднейший бой с нежитью, которая служила древнему личу, и сейчас парень медленно приходил в себя. При этом, у него жутко болела голова, а каждое движение вызывало боль во всем теле. Ситуацию усугублял и тот факт, что он лежал на телеге, которую безбожно трясло. «Карер!» – прокричала ворона, заставившая парня приоткрыть глаза и уставиться на ржавую решетку. «Ао!» – фыркнул поблизости женский голос. «Наш великий и ужасный проснулся. Воды!» – только и смог прохрипеть некромант. «Где я тебе ее возьму?» – возмущенно прокомментировал эту просьбу все тот же женский голос. «Скоро дождь пойдет, напьешься!» Пытаясь собраться с мыслями и вспомнить, что с ним произошло, некромант осторожно повернул голову к своей собеседнице. Ожидал он увидеть, конечно же, Блецию, ибо, какая еще женщина могла так изящно издеваться над ним? Но в шаге от некроманта, прислонившись спиной к железным прутьям ржавой клетки, сидел обгоревший скелет. «Чего уставился?» — спросила эта нежить на чистом японском языке. «Не узнаешь девушку, которую ты пару недель продержал на цепи?» «Ммм», — откровенно растерялся некромант, пытаясь вспомнить хоть одну свою пленницу со столь стервозным характером. «Лина». В пустых глазницах обгоревшего трупа появилось алое пламя, и скелет раскрыл свою челюсть в безмолвном смехе. «Так ты и эту шлюху на цепь сажал?» — веселым голосом спросила мертвая девушка у ничего не понимающего некроманта. «Могу поспорить, что ты не удержался от того, чтобы ее трахнуть. Лучше не спорь», — пробормотал некромант, так и не вспомнив свою странную собеседницу. «Проиграешь». Отвесив свою челюсть еще ниже, скелет заколотил рукой по дну телеги, что, должно быть, означало безудержный смех. «Получается, что тобой побрезговала даже эта шлюха. Офигеть!» Вместо ответа на эту насмешку, некромант резко вытянул свою руку в направлении скелета. И очевидно, что должно было произойти что-то ужасное для мертвой девушки. Но совершенно ничего не случилось. Правда, скелет все же захлопнул свою челюсть и с угрозой в голосе поинтересовался. «Ты сейчас меня убить попытался? Ты и так уже мертва», — пробормотал некромант, не понимающий, куда исчезла его сила. «А да», — не стала отрицать очевидного факта мертвая девушка. «Свою казнь я буду помнить вечно. Меня сожгли заживо, как ведьму, которая распространяла чуму. А еще, я прекрасно понимаю, что чумой, которой заразились от меня люди, мог заразить меня только ты. И если бы не эти цепи, я бы уже давно свернула тебе шею». Тут скелет указал на ржавый ошейник, который был застегнут прямо на его позвоночнике, и закончил свою фразу. «Меня утешает лишь то, что вскоре ты умрешь вместе со мной». Том 4, глава 3, карманные политики. Давным-давно, в одном из японских провинциальных городков, перед красивейшей блондинкой стояла ничем не примечательная девчонка в мешковатой школьной форме. Эта девчонка переминалась с ноги на ногу, почему-то краснела и все никак не могла решиться начать с блондинкой разговор. Возможно, именно поэтому, этот разговор и начало Миха, такое ощущение, что ты мне сейчас предложишь потрахаться, недовольно проворчала она. «Учти, я не из этих, я тоже», торопливо выкрикнула девушка и покраснела еще сильнее. «Да», недоверчиво переспросила Миха, «а по школе ходят слухи, их распускают мои конкуренты», попыталась оправдаться девчонка. «Ха-ха-ха», искренне рассмешило это заявление Миха. «Курима, ты совсем дура, единственный безумец, который хочет занять твое место главы школьного совета, это Куда, и сама подумай, зачем ему распространять такие слухи о тебе, этого парня и так поддерживают буквально все, ведь его идея об отдельном классе, в который бы согнали всех прыщавых неудачников, куда привлекательнее, чем твои несбыточные обещания о бесплатных школьных обедах. Признаться, меня и саму уже тошнит от того, что в одном классе вместе со мной учатся какие-то сопливые недоноски. Давно уже пора отделить настоящих людей от баранов. Тут Миха красноречиво посмотрела на маленькую девчушку, стоявшую за ее спиной, и закончила свою фразу. Пускай эти животные привыкают к своему месту со школьной скамьи. Прекрасно поняв, кого Миха считает недоносками и баранами, девушка потупила свой взгляд, ибо она почти ничем не отличалась от кота, разве что ростом, однако спорить с Михой или грубить ей девушка не решилась, ведь она выступала сейчас в роли просительницы, а не главы школьного совета. Также промолчала и кота, которая, по своему обыкновению, во всем поддерживала свою подругу-красавицу и стойко сносила все издевки и оскорбления. А Миха, получив безмолвную поддержку своего мнения, лишь еще раз уверилась в том, что она всегда права. Поэтому, на правах самого мудрого человека, она дала главе школьного совета свой собственный совет. «Курима, завязывала бы ты со всей этой политикой. Посмотри, на кого ты стала похожа. Не женщина, а какой-то прыщавый парень с длинными волосами. И юбка на тебе смотрится, как какая-то несуразица. Как тут не появиться слухом о том, что ты лесбиянка? Но мне это нравится, и я хочу заниматься этим всерьез», — пробормотала девушка. В ответ на это несмелое заявление, Миха лишь закатила глаза. «Тебе даже фотографироваться противопоказано», — попыталась она втолковать девушке очевидную вещь. «А от твоих пламенных речей на школьных линейках откровенно хочется спать. Так что, вместо того, чтобы маяться дурью, трахнись с тем же куда. Глядишь, и на женщину станешь немного похожа». Посчитав, что этот бессмысленный разговор закончен, Миха гордо задрала подбородок и развернулась к девушке спиной, собираясь уйти. Но в этот момент Курима вдруг бухнулась перед Миха на колени. «Прошу тебя, помоги мне выиграть эти выборы!» — почти прокричала она и склонила свою голову к земле. Миха не обратила никакого внимания на этот крик отчаяния и продолжила удаляться от девушки. Но кота все же притормозила и задумчиво посмотрела на главу школьного совета. Затем она подбежала к Михе и стала что-то ей шептать на ухо. «Но мне действительно нравится идея Куда», — первоначально возмутилась Миха. Однако кота что-то продолжала ей шептать, и наконец-то прозвучало заинтересованное: «Продолжай». Две подружки совещались минут 10, и все это время глава школьного совета простояла на коленях, уткнувшись головой в грязный асфальт. Она боялась даже пошевелиться. И вот, Миха соизволила подойти к униженной просительнице. «Хорошо», — дала свое согласие она. «Если тебе так нравится гробить свою жизнь на такую фигню, то я помогу тебе. В конце концов, крайне глупо отказываться от карманных политиков. Я сделаю все, что угодно», — пробормотала Курима, даже не смея поднять своей головы. «Тогда, для начала, вылежи мне туфли», — велела ей Миха. «Посмотрим, насколько сильны твои решимость и верность». У школьного политика был отличный слух, а потому дважды повторять свой приказ красавице-блондинке не пришлось. Как было сказано ранее, эта история произошла давным-давно. Теперь же всесильный некромант с большим трудом вспомнил ту, которой он проиграл школьные выборы. Ведь в этом средневековом мире глава школьного совета по имени Курима была всего лишь уродливой девчонкой без сверхспособностей, то есть мусором и скотом. А у некроманта теперь были куда более глобальные цели, чем какое-то лидерство в школе для отбросов. «Каррр!» — вновь прокричала противная птица, и парень очнулся от странного сна. Он по-прежнему был в телеге, которая куда-то ехала. Точнее, он был заперт в ржавой клетке, которая была поставлена на телегу, и к одному из прутьев этой ржавой клети крепилась цепь, сковывавшая ноги некроманта и блокирующая все его сверхспособности. В этой же клетке, вместе с некромантом, продолжал свое путешествие в неизвестности обгоревший скелет девушки, которому Куда задал пробный вопрос: «И каковы же были на вкус туфли у Миха?» В пустых глазницах скелета тут же разгорелось алое пламя гнева, и бывший глава школьного совета демонстративно отвернулась от усмехнувшегося парня. А во дворце имперской столицы другой скелет, разодетый в дорогие одежды, играл с молодым юношей в шахматы. Шахматы были вырезаны из кости погибшего древнего гиганта, шахматная доска была изготовлена из древесины проклятого леса, и молодой голубоглазый блондин играл за белые фигуры. Свои ходы юноша делал поспешно, словно предчувствуя скорую победу. Скелет же, наоборот, очень долго размышлял, прежде чем сделать свой очередной ход. А за спиной скелета-шахматиста еще одна прямоходящая нежить, которая, скорее всего, при жизни была минотавром, делала доклад: «Каким-то чудом они одолели нашего командующего и большинство наших солдат. Поэтому я принял решение отступить и подождать подкрепление. Аваргин, воспользовавшись этой передышкой, схватил некроманта и побежал в сторону проклятого леса. Разгадав его замысел, я решил перехватить беглецов у самой границы с проклятым лесом. Но каким-то звериным чутьем этот Варгин учуял опасность и повернул к лагерю работорговцев. Работорговцы с этими зверьми церемониться не стали и захватили их в плен. И я принял решение прекратить преследование. Сейчас караван работорговцев сам направляется в имперскую столицу. Товар, который везет этот караван, предназначен для предстоящих празднеств. «МММ», промычал древний лич, не сводя своих пустых глазниц с шахматной доски. «Ты поступил правильно. Не стоит распространять слухи о том, что по территории империи разгуливает целая армия личей. За работорговцами установили наблюдение?» «Да», — коротко ответил мертвый минотавр. Удовлетворенно кивнув головой, лич сделал свой ход на шахматной доске, а мертвый минотавр, отвесив поклон своему владыке, стал пятиться к двери. «Произошло что-то, о чем я должен знать, учитель», — наконец-то подал голос юноша, который, даже не задумываясь, сделал свой очередной ход и, широко улыбнувшись, объявил: «Шах, да как сказать, пожала плечами вечно задумчивая нежить, работорговцы к нам везут спятившего некроманта, который нас развлечет на предстоящем празднике». «Ха-ха-ха», — весело рассмеялся юноша, — «наконец-то с ним будет покончено, да еще, какая ироничная смерть его ждет. Вы просто гений, учитель. Не стоит мной так сильно восхищаться», — предупредил юношу древний лич. «Ты же слышал, это вышло совершенно случайно. Изначально, я послал свою армию личей, чтобы просто убить этого некроманта. Но ему кто-то помог. И почему-то мне кажется, что этот обезумевший юноша был всего лишь разменной фигурой на шахматной доске. Кто-то не просто руководил этим обезумевшим некромантом, но даже подготовил его ко встрече со мной, предвидя каждый мой шаг. Да разве такое возможно?» – недоуменно пробормотал молодой император. «В этом мире еще остались древние гиганты», – ответил на этот риторический вопрос древний лич. «И тот факт, что эти твари дожили до наших дней, говорит не только об их силе, но и об их хитрости. Остались и герои из прошлых столетий. Например, та хитрющая зеленоглазая девчонка, о которой я тебе рассказывал ранее. Кроме того, не стоит недооценивать замысел богов, которые послали нам в этом столетии всех этих балбесов. В чем-то же должен был смысл такого поступка. Просто я решил переписать божьи законы этого мира, и в наказание за мою дерзость, боги прислали в мой мир всех этих балбесов, дабы они разрушили все, что создавали мои предки», — дал свою трактовку происходящим событиям юноша, после чего он уставился на шахматную доску, открыв рот от удивления. «Шах и мат», — объявила нежить, сделав свой ход. «Ты так обрадовался скорой победе надо мной, что упустил из виду расставленную ловушку». «ХММ», — тяжело вздохнул молодой император, молча признавая свой проигрыш. «Вы, как всегда, преподали мне урок, и я еще раз прошу прощения у вас за то, что не послушал ваших советов и все же собрался объявить войну проклятому лесу». «Не стоит извиняться», — отмахнулся лич и почти слово в слово повторил слова Блеции. «Молодость для того и существует, чтобы набивать шишки да синяки. Твои предки тоже очень часто спорили со мной и делали все наперекор, но я вовремя исправлял их ошибки, и в итоге, империя все же стала самым сильным государством этого мира, но не единственным». Словно маленький ребенок, обиженно засопел император. В ответ на высказанную обиду, древний лич поднялся со своего кресла и направился к двери, через которую недавно вышел скелет минотавра. «Твоя ошибка заключается в том, что ты изначально ставишь перед собой неправильную цель», — не оборачиваясь, на ходу обратился древний лич к своему молодому ученику. «Какой смысл становиться императором этого мира, если им все равно правит обезумевшее божество? Ты должен задуматься над тем, как уничтожить создателя этого мира, ведь только после его смерти ты можешь считать себя полноценным правителем. А так, ты живешь и правишь лишь до тех пор, пока по твою душу не заявится очередной герой». Дверь за древним личем закрылась, и юноша, сидящий за шахматной доской, разозленно смахнул шахматные фигуры на пол и прокричал: «Как же я ненавижу всех этих героев и богов!» «Карер!» — насмешливо каркнула черная ворона, сидящая на подоконнике открытого окна императорского дворца. Том 4, глава 4. Нежить, которая ищет смысл жизни. Следующая история произошла несколько тысячелетий назад, и началась она в незнакомом для нас мире, в котором сидящее на костяном троне мертвое божество смотрело своими пустыми глазницами на своего слугу. «Ты отвлек меня от важных раздумий», — обратилось это божество к коленопреклоненному червю, «и я даю тебе полминуты, чтобы оправдать потраченное на тебя время. Не сможешь меня заинтересовать, умрешь навсегда». Война с живыми превратилась в абсурд. Не поднимая своей головы, коротко изложил свои мысли коленопреклоненный лич. «Мы должны ее остановить, иначе погибнем». «ХММ», — заинтересовалось древнее божество. «Они изобрели какое-то новое оружие против нас, или они заручились помощью неизвестного мне божества?» «Нет, владыка», — поспешил успокоить своего правителя лич. «Наша победа предрешена, и именно поэтому я прошу вас остановиться от полного уничтожения жизни и начать переговоры с живыми». «МММ», — растерялось мертвое божество, которое вообще не поняло логики своего слуги. «Объяснись, позвольте вас спросить, владыка», — попытался более внятно растолковать свои мысли лич. «Каким будет этот мир, когда мы уничтожим здесь жизнь?» «Это будет мир покоя и тишины», — не задумываясь, ответило мертвое божество. «И в этом мире не будет того хаоса, который сеют живые. Но мы разве не собираемся распространять власть смерти дальше?» Продолжал задавать свои странные вопросы коленопреклоненный лич. «То есть и это все? Мы сражались только за тишину, а чего тебе еще надо?» — спросило божество, и в этом вопросе промелькнуло раздражение. «Владыка, через миллионы лет этот мир погибнет и без нашего вмешательства. По заверениям живых, наше маленькое красное светило погаснет и наш мир погрузится в вечную тишину. Так ради чего мы сражались? Если достаточно было просто подождать, это всего лишь фантазия живых», — отмахнулась от слов лича мертвое божество. «Они толком не знают даже то, что их ждет завтра, а уж их предсказания на миллионы лет вперед выглядят полным бредом. Реальность же такова, что в этом мире только я решаю, будет ли здесь править смерть или жизнь, и больше никто не властен над этим. То есть вы хотите сказать, что солнце всходит и заходит только с вашего дозволения?» С некоторой издевкой в голосе спросил своего владыку коленопреклоненный лич. Мертвое божество проигнорировало этот вопрос, а лишь поинтересовалось. «Я не понимаю, чего ты хочешь. Мы почти выиграли эту войну», — вновь начал объяснять свои идеи лич. «Живые окопались в нескольких крепостях, штурм которых не займет много времени. Но чего мы добьемся истреблением живых? Этот мир уже и так принадлежит нам, а покой и тишина наступили бы и без нашего вмешательства. И уже сейчас некоторые личи стали засыпать в своих склепах, потому что они банально не знают, что им делать дальше. Смысл нашего существования закончится сразу же, как только будет убит последний живой. И что ты предлагаешь мне сделать?» — задало свой очередной вопрос мертвое божество. «Начните переговоры с живыми», — ответил лич. «У них есть интересные идеи о том, как добраться до соседних планет и звезд. А их идеи – это наш шанс не исчезнуть бесследно вместе с этим миром, а продолжить свой поход смерти дальше». «А в чем смысл этого похода?» — вдруг спросила коленопреклоненного лича мертвое божество. «Допустим, ты уничтожишь всю вселенную. А что дальше?» Вопрос мертвого божества был вполне логичен, а коленопреклоненный лич не заглядывал в столь далекое будущее. Возможно, именно поэтому лич банально растерялся, и в наступившей тишине мертвое божество попыталось объяснить своему глупому слуге свое видение будущего. «Ты первый, кто пришел ко мне со столь интересными вопросами, и первый, кто попросил остановить войну, не видя смысла в победе над живыми. Поэтому, вместо того, чтобы убить тебя навсегда, я объясню тебе суть проблемы, над которой я размышляю уже несколько столетий. А начну я с того, что мне знакомы идеи живых, которые ты только мне что поведал. То есть, твой владыка – это не закостенелый маразматик, помешанный только на смерти. Я тоже пытаюсь найти смысл нашего дальнейшего существования, и я в полной мере осознаю слабость моего народа. Она заключается в том, что в отличие от живых, мы не способны мечтать, и мы не способны ставить перед собой новые цели». Замолчав, мертвое божество еще раз окинуло взглядом коленопреклоненного лича, и, убедившись в том, что тот внимательно слушает, продолжила свой монолог. «Я рад тому, что среди вас, тупиц, нашелся тот, кто задумался над теми же проблемами, что и я. Мало того, я признаю, что твоя идея оставить маленькую горстку живых, чтобы они мечтали за нас, выглядит весьма рациональной. Тем более, что, опираясь на холодную логику и расчет, мы с легкостью могли бы притворять их безумные идеи в жизнь. Но не кажется ли тебе, что такой выбранный путь сути проблемы не решает. Мой народ по-прежнему будет не способен фантазировать и ставить перед собой новые цели. Иными словами, мы попадем в полную зависимость от побежденных живых и станем народом без собственной мечты. Мертвое божество замолчало, словно ожидая от своего коленопреклоненного некоего вопроса из категории «И что же нам делать?». Но вместо вопроса, Лич весьма неосторожно озвучил свои мысли. «Тогда получается, что вся эта война была ошибкой. Нам надо было попытаться понять живых, а не истреблять их». В пустых глазницах мертвого божества тут же зажегся холодный огонь смерти. «Ты идиот», — презрительно сцедил он. «Запомни раз и навсегда, я никогда не ошибаюсь. И эту войну я доведу до логического финала, уничтожив в этом мире любые проявления жизни. А потом, я заставлю вас сражаться друг с другом. И вы будете сражаться до тех пор, пока среди вас не появится тот, кто ради желанной победы не проявит фантазию живых. Ведь если передо мной сейчас склонилась нежить, которая задалась столь странными вопросами, то почему бы среди вас не появиться и такому индивиду?» Идея мертвого божества была настолько прогрессивна, что глупенький Лич так и не смог понять ее. «Какой-то иррациональный бред», окончательно забывшись, пробормотал он. В пустых глазницах мертвого божества холодное белое пламя сменилось на ослепительно-алое, и это наглядно показало его степень гнева. Поэтому коленопреклоненный Лич поспешил объясниться, а заодно и образумить своего владыку. «Мои выводы сделаны лишь на основе логических рассуждений», — прозвучал его спокойный голос. «Я буквально вижу бесцельность нашего дальнейшего существования и не вижу никаких предпосылок, выхода из этого тупика. И вы правильно подметили, что я не смог предложить нашему народу новую цель, кроме как продолжить бессмысленную войну во вселенских масштабах, что лишний раз доказывает тот факт, что я отнюдь не уникален, и, без фантазий живых, нас ждет полный тупик. Ваша же логика совершенно для меня непонятна. Ведь получается, что мы уничтожаем живых, дабы наступили долгожданная тишина и покой. Потом мы должны будем уничтожать друг друга до тех пор, пока в ком-то из нас не появится искра жизни. Так ради чего мы вообще сейчас уничтожаем хаос жизни, если потом будем отчаянно пытаться его возродить? Ради того, чтобы стать полноценным народом, рявкнуло на своего тупого слугу мертвое божество. «Мы и так полноценный народ», – парировал эти слова коленопреклоненный Лич. «И я не хочу быть похожим на живых. У нас своя культура, своя история. Зачем и ради чего нам пытаться пародировать живых, если куда более логичнее научиться их контролировать?» Сказанные слова были подобны выпущенной стреле, которая пронзила разум обоих собеседников. И Лич поднялся с колен. «Владыка, вы совершили ошибку», – тихо сказал он. «Мы должны были не уничтожать жизнь, а научиться контролировать ее. Возможно, именно в этом и заключается смысл нашего существования. Немедленно остановите войну». «Я никогда не ошибаюсь», — холодно произнесло божество, поднимаясь со своего трона. «Все мои решения правильны, а слова являются истиной. И вы беспрекословно будете делать то, что я вам приказываю». На краткий миг в тронном зале вновь повисла тишина, который нарушил голос Лича. «Вы самый сильный и мудрый из нас», — осторожно промолвил он. «Но мы никогда не принадлежали вам, и если вы не способны дать будущее моему народу, то освободите трон». В следующий миг Лич был отброшен от трона, как тряпичная кукла. «Ничтожество», — лишь прокомментировало мертвое божество требования Лича. И после этих слов мертвого божества в строптивого Лича почти вонзилась черная молния, которая должна была навсегда уничтожить этого ничтожного бунтаря. В общем, силы были слишком неравны, и эпичной битвы между всесильным мертвым божеством и обычным глупым личем не получилось. Глупая нежить, которая осмелилась оспаривать непогрешимость древнего божества, должна была быть уничтожена навсегда. Но именно в этот момент в бой вмешалась сила, которая была куда могущественнее мертвого божества, и черная молния замерла в миллиметре от Лича. «Интересное мнение», — раздался мужской голос, от которого содрогнулись стены черного замка. «Впервые слышу такие слова от нежити, да и тема разговора была весьма занятна. Считай, ты заслужил право быть первым. Надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь поговорить с одной моей дочерью и сделать более правильные выводы насчет жизни. А пока, тебе пора». Голос больше ничего не объяснял и не предъявлял больше никаких требований. Было даже не до конца ясно, к кому именно он обращался. Но из тронного зала исчез именно глупый Лич, а с непогрешимым мертвым божеством никто даже и разговаривать не стал. Просто, в момент исчезновения глупого лича, маленькое красное солнце, которое и обогревало мир нежити, лопнуло, как воздушный шарик. Мир нежити, да и само мертвое божество, меньше чем за секунду, превратились в космическую пыль. И единственным свидетельством того, что все это когда-то вообще существовало в реальности, осталось только в виде глупого лича. Кстати, когда лич очутился в мире древних гигантов, то первое, что он увидел, это бессмысленную битву между двумя исполинами. А еще он услышал крики агонии маленьких монстров, которые, как некогда и сам этот лич, бездумно сражались друг с другом по указке своих собственных божеств. И первые слова нежити, вопреки распространенной легенде, были: «Что за идиотизм они творят?» Тогда самый первый герой убил сразу двух древних гигантов, которые даже не пожелали объединиться перед общим врагом. С тех пор, преисполненный презрения к древним хозяевам нового мира и видя в них прообраз тупого мертвого божества, лич безжалостно уничтожал древних гигантов везде и всегда. И только единожды его остановили, когда, будучи уже древним и всесильным героем, лич хотел вступить на территорию проклятого леса, раздался знакомый мужской голос, от которого он вздрогнул. Еще не время. И вновь древнему личу ничего не объясняли. Он мог проигнорировать это предупреждение и все же войти в проклятый лес. Но, немного поразмыслив, древний лич повернул свою огромную армию вспять. На этом эпизоде, пожалуй, можно и закончить предысторию о самом первом герое этого мира. Том 4, глава 5. Коварный план расчетливой женщины. Возможно, к данному времени древний лич уже сравнялся по силам с мертвым божеством, перед которым он когда-то стоял на коленях. Но, с другой стороны, древний лич был не единственным героем среди нежити. За множество столетий в этот мир попали странно мыслящие вурдалаки и вампиры, другие личи и некроманты. Был среди нежити и герой, который, подобно мертвому божеству, начал свой бессмысленный поход смерти. В то страшное столетие древний лич в открытую выступил на стороне жизни, но не стоит обманываться и приписывать этому древнему герою благородство. Древний лич не поменял своих суждений и по-прежнему полагал, что жизнь нужно контролировать. Причем, слово «контроль» вобрало в себя буквально все, от экономики до размножения. Возможно, именно по этой причине первый король монстр когда-то изгнал древнего лича в земли нежити. Но тут стоит отметить тот факт, что победить эту всесильную нежить и подарить ей настоящую смерть, король монстр так и не смог. Поэтому, после таинственного исчезновения короля монстра, древний лич продолжил свои попытки подчинить себе жизнь. В последние же столетия древняя нежить все чаще косилась в сторону проклятого леса. Древний лич отлично знал, что в этом лесу притаился последний древний гигант. Правда, это и вся информация, которой древний лич обладал облецей. У него были лишь подозрения о том, что этот гигант живет под землей. А еще древнего лича очень настораживал и даже пугал тот факт, что за этого гиганта заступается могущественное божество, за что этого гиганта так ценил хозяин этого мира. И какой сюрприз способен преподнести этот гигант, когда он выберется из своего леса? Древний лич не мог ответить на эти вопросы, так же как и на множество других. Так что, подчиняясь холодной логике и расчету, нежить пришла к весьма предсказуемому выводу. То, что нельзя изучить, должно быть уничтожено. Но древний лич также помнил и предупреждение, которое ему сделало божество, а последствия недавнего бунта молодого императора людей, который решил, что проклятый лес всего лишь неосвоенные дикие земли, подтвердили тот факт, что последнего древнего гиганта по-прежнему защищают. И коль вторгнуться в проклятый лес нельзя, то остается ждать, когда древний гигант сам выберется из леса. Подчиняясь все тем же законам холодной логики, древний лич отлично понимал, что слово «ждать» означает достойно выдержать первый удар, а затем, также достойно, ответить. Именно поэтому, играя в свою любимую игру, правила которой также были подчинены логике и холодному расчету, древний лич всегда предоставлял своему противнику право сделать первый ход. И, разумеется, он ожидал, что последний древний гигант будет подчиняться тем же незыблемым законам логики, которые и должны править Вселенной. По крайней мере, таковы были расчеты того, кто всерьез планировал очистить этот мир от всех древних гигантов и, наконец-то, полностью подчинить своей воле живых. А что же планировал его хитрый противник? Какие хитроумные планы он вынашивал против лича? Задумчиво промолвила Блеция и обратилась за помощью к Джейн. Может, эту гравюру стоит разглядывать так, перевернув свою книгу, Блеция показала данную гравюру более опытной женщине. «Не е», лишь промолвила Джейн, заинтересованно взглянув на продемонстрированный рисунок. «Тогда эта поза вообще невозможна. В изначальном варианте хоть как-то можно было изогнуться. Да тут ошибка, на картинке», — подала голос молодая блондинка с янтарными глазами, которая расчесывала Блеции волосы. «Под женщину должна быть подложена подушка, или что-то в этом роде. Тогда есть шанс, что бедолашка не сломает себе позвоночник». «А-а», — одновременно промолвили Джейн и Блеция, вновь разглядывая гравюру в первоначальном ракурсе. «Уж как не измывался надо мной этот полуэрк, но до таких поз не додумался даже он», — лишь сокрушенно покачала головой Джейн. «Давайте следующую поглядим». Но вместо того, чтобы перевернуть страницу, Блеция поспешно захлопнула книгу и натянуто улыбнулась. «Входи», — промолвила она. Дождавшись разрешения, в комнату вошла Роза, в своем неизменном платье горничная с весьма большой шкатулкой в руках. «Мне нужен совет», — потупив взгляд, обозначила она причину своего визита. «Я внимательно слушаю», — лишь пожала плечами Блеция, передавая книгу Джейн. «Ты что-то хочешь мне показать?» Вместо ответа Роза молча раскрыла шкатулку. «О боги!» — испуганно прошептала Джейн и поспешила отвернуться. «Хмм», — заинтересованно промолвила Блеция, разглядывая содержимое. А блондинка с янтарными глазами лишь равнодушно начала укладывать волосы Блеции в замысловатую прическу. Шкатулка Розы была разбита на множество маленьких отделений, и в каждом из отделений лежали человеческие, да и не только человеческие, глаза, пальцы, уши и даже носы. «Я не могу определиться, что из этого красивее», — пояснила Роза суть возникшей проблемы. «Джейн», — вопросительно обратилась к своей подруге Блеция, — «ты разве не хочешь помочь девочке?» «Увольте», — лишь отмахнулась от такой просьбы Джейн, которая старательно пыталась не глядеть на шкатулку. «Я навидалась этого и на полях сражений, и что бы там ни говорили, но к такому зрелищу невозможно привыкнуть». «Ну, тогда у меня к тебе просьба», — не стала настаивать Блеция. «Поищи своего сына и передай ему, что я хочу его видеть». Понимающе улыбнувшись, Джейн вышла из комнаты. При этом женщина молча прихватила ценную книгу. И Блеция, конечно же, заметила столь наглое воровство, но сделала вид, что ничего особенного не произошло. Так что, вместо того, чтобы попытаться вернуть книгу, Блеция, на полном серьезе и вполне искренне, попыталась помочь Розе сделать подходящий выбор. В общем, глупо было ожидать от женщин, что они целыми днями будут сидеть за стратегической картой. Скорее всего, этим занимался мужчина, за которым и была послана Джейн. Вот только почему-то женщина, выполняя поручение Блеции, направилась в сторону столовой, откуда доносились мужской рев и гогот. В этой столовой огромная толпа мужиков окружила стол, за которым сидел парень с янтарными глазами и здоровенный полуэгр. С парнем было все в порядке, а вот изрядно подвыпивший полуэгр отчаянно пытался не вырубиться. «Сдаешься?» — веселым голосом поинтересовался у полуэгра повелитель монстров. В ответ почти заснувший полуэгр встрепенулся, свел глаза в одну точку и, обращаясь куда-то в сторону, проревел: «Я буду вождем». Столь громкое заявление лишь рассмешило толпу, а парень добродушно помахал рукой перед глазами полуэгра, помогая ему сориентироваться в пространстве. «Я здесь». И эти слова помогли полуэгру. Уставившись на повелителя монстров, он протянул свою руку к наполненной до краев пивной кружке и залпом осушил ее. Затем, заметно покачнувшись, гигант вновь закрыл глаза. В свою очередь, повелитель монстров также осушил пивную кружку, и буквально через секунду он громко рыгнул и, как факир, выдохнул в потолок пламя. Толпа дружно воскликнула: «Вау!» и вновь расхохоталась, а пьяный полуэгр захрапел. «Полагаю, больше никто не сомневается в том, что титул вождя честно завоеван мной», — весьма своеобразно объявил себя победителем повелитель монстров. Богатырский храп полуэгра тут же прекратился, и гигант прокричал: «Я еще не проиграл». После чего полуэгр упал со скамьи и захрапел еще сильнее. Впрочем, этот храп заглушили дружный смех и радостные возгласы толпы. «Господин Такахиру», — послышался веселый женский голос за спиной парня, — «вас хочет видеть Блеция». «Ммм», — несколько насторожился парень. «Она послала вас только за тем, чтобы передать мне эту просьбу?» Вместо ответа Джейн лишь потрепала мальчишку по голове. «Это особая ситуация», — с улыбкой пояснила она. «Да и как бы еще я смогла порадоваться вашей очередной победе, если бы не ее мелкое поручение?» Что-то случилось с девчонками. Еще больше насторожился повелитель монстров. «Ты просто иди», — посоветовала ему Джейн, старательно отводя взгляд. «Она тебе сама все объяснит». Так ничего и не поняв, парень все же направился к Блеции, а Джейн победоносно уселась на храпящего полуагра и выкрикнула: «Несите того пойла, которым этот громила накачался, будем пить за моих внуков». И судя по дружному мужскому возгласу, только повелитель монстров был не в курсе того, что происходит, а потому, предчувствуя какую-то очень коварную женскую ловушку, он почти крадучись подошел к комнате Блеции, за дверью которой было все тихо и мирно. «Хозяин», — несколько испуганно поклонилась парню Роза, когда тот все же осмелился войти в помещение. При этом девушка спешно захлопнула свою шкатулку и попыталась спрятать ее за спину. «Что-то произошло», — тут же перешел к делу повелитель монстров, обращаясь одновременно ко всем присутствующим. «Ничего», — расправив плечи, ответила за всех Блеция, медленно поднимаясь с кресла. «Девочки уже уходят, а мне нужен один твой совет». Поняв намек Блеции, Роза и Миха пулей вылетели из комнаты, но повелитель монстр все равно высказался о присутствии последней. «Я, кажется, разговаривал с тобой по поводу Миха. Ты хоть представляешь, что произойдет, когда она хоть словом перемолвится с Ката или с Микихита?» Немного помолчав, Блеция подошла к парню почти вплотную. «И я тебе тогда сказал о том, что личности Миха и Лили очень тесно переплелись, и невозможно решить эту проблему одним лишь щелчком пальцев. Это ведь не аппендицит, который можно вырезать и забыть». «КХМ», — смутился парень, — «какое-то неудачное сравнение. И что ты вообще сейчас делаешь?» «Напоминаю тебе про один наш общий сон», — ответила кружащаяся перед ним женщина. «Ты еще не забыл о нем? Помнишь наш танец?» С этими словами Блеция сбросила с себя легкое платье.